Глава первая. Михей. Странно чувствовать, как твое тело наполняется чужой кровью. Меня прокололи иглой, и в отверстие воткнули то, что я могу лишь описать как нить из гибкого стекла. Я метался между бодрствованием и сном, и в меня лилось что-то красное. Пока из моего живота извлекали пулю, я спал. Меня перевязали чересчур туго, но я не жаловался. Говорили целители на саргосском, и я понял несколько слов, среди них «преклонить колени», «гореть», «корабль». Я пытался спрашивать на крестейском, кто они, но они не поняли или не потрудились ответить. Я не стал тревожиться из-за этого, лишь глупец кусает руку, дарующую ему жизнь. Окно говорило мне о течении времени. Я наблюдал, как луна сжимается и умирает, а потом восстает опять и сияет во всей красе. Я все время лежал на том же соломенном тюфике, и меня постоянно преследовали кошмары. Если снился дождь, заливающий мир, я просыпался, жадно хватая воздух. А когда океаны кипели в огне, кашлял от несуществующего дыма. Один раз огонь иссушил все воды мира. Я увидел скрывавшуюся под ними белую раковину, и она мерцала, как звездный свет в бездне. А когда не спал и не видел кошмарных снов, я прислушивался к случайной болтовне саргосцев и смотрел на пыльные каменные стены пустой комнаты. Каждый день меня кормили мягким хлебом и меняли одежду. Помогали мне испражняться. И не спрашивали, кто я такой, как и я не спрашивал, почему они заботятся обо мне. До тех пор, пока не настал день, когда я смог встать и сходить в нужник самостоятельно. «Как ты заполучил железную руку?» Тонким голосом со странным акцентом поинтересовался целитель. Черты его лица были мягкими, а волосы очень светлыми и почти незаметными, как свеча в свете солнца. Особенно брови, почти сливавшиеся с лицом. Пришлось постараться, чтобы выказать уважение к человеку с такими расплывчатыми чертами, хотя он и спас мою жизнь. Я спросил себя, как правдиво ответить на этот вопрос, и о том, почему целитель так долго собирался его задать. А еще о том, не навлечет ли на меня беду неверный ответ. Я взглянул на обрубок руки. Первонаперво, обнаружив меня истекавшим кровью над гробьем Мириам, они отрезали мою сломанную железную руку. И теперь правая рука заканчивалась там, где прежде начиналась железная, у локтя. Ее даровал мне один человек из шелковых земель. Я почти не соврал. Джаус заботился о моей сломанной руке до того, как этим занялись демоны. «Зачем было выходцу из шелковых земель давать тебе эту руку? Кто ты?» «Если я назовусь, например, простым рыбаком, мой рассказ будет лишен смысла. Если все же признаюсь, что был важной персоной, вероятно, это приведет к новым расспросам. А чем больше он будет меня расспрашивать, тем вероятнее, что я собьюсь и выставлю себя лжецом. Я Михей Железный». Целитель покачал головой. По его лицу расплылась ухмылка. «Ты считаешь меня глупцом?» «Наверное, с утекшей кровью я потерял половину своего веса. Несмотря на это, я здесь, и в моих венах течет чужая кровь. Я считаю тебя чудотворцем, а не глупцом. Тогда спрошу еще раз. Кто ты?» «Я уже сказал. И теперь вопрос в том, кто вы. Вы из тех многочисленных людей, считающих меня героем? Или из миллионов проклинающих мое имя? Я никто иной, как Михей Железный, и я в вашей власти». Он ушел. Я попробовал открыть дверь, но он ее запер, а окно было слишком маленьким для воина моего роста и телосложения. Мне осталось лишь ждать. И я ждал. Через 2 дня он возвратился с другим человеком. С человеком, которого я узнал. Он носил повязку на правом глазу так же, как и 16 лет назад, когда я видел его в последний раз. «Он не лжец», — произнес священник Васко. «Он действительно Михей Железный». Что-то в нем изменилось, и дело не только в возрасте. В последний раз мы виделись, будучи молодыми, полными страстей и противоречий юности. А теперь стали седыми, морщинистыми и с хриплыми голосами. Я никогда не думал, что снова увижу это лицо. Когда обнаружилось, что он прелюбодействовал и породил незаконорожденного ребенка, Итасианская церковь перевела его в монастырь в родной Саргосе. Что он делает здесь, в Нагоре Гипериона? «Я тебя помню, священник», — произнес я. «Я не священник», — ответил Васко. «Давно перестал им быть». Я не мог не чувствовать к нему той же неприязни, что и много лет назад. Он осудил Мириам, Маателли, за грех прелюбодеяния, хотя сам был прелюбодеем. Его облик я хранил в своем сердце, как воплощение итасианских священнослужителей, узколобых, самодовольных и двуличных. Васко встал на колени, опустив взгляд к моим ногам. «Каюсь в том, что сделал с твоей возлюбленной. С Мириам. Прости меня». Я едва не лишился дара речи. «Тебе нужно просить прощения не у меня». «Это верно», — бывший священник встал. «Жаль, что мертвые не могут прощать». «И правда жаль. Но мне не хотелось рассуждать о его грехах». «Что ты здесь делаешь, Васко?» Он улыбнулся правой половиной лица. «Это долгая история». «Мне она не особенно интересна, и я предпочел бы пойти своей дорогой». Васко покачал головой. «Боюсь, я не могу позволить тебе уйти». Теперь все его лицо улыбалось. Бывший священник выглядел не слишком приятно. Как и в случае с его другом-целителем, о нем трудно было судить по лицу, в особенности из-за широкой черной повязки, закрывающей глаз. Кожа у него была цвета глины, а щеки обвисли. Понятно, что он не молод. И даже борода, волнистая, как зимнее море, не знала, какую форму принять. «Теперь ты принадлежишь мне, Михей Железный». «Ни один человек не принадлежит другому». «Я вытащил тебя из бездны. Я дал тебе жизнь, и теперь она принадлежит мне. Подчинись, и, возможно, ты мне пригодишься». Я с трудом мог верить своим ушам. Для чего я, завоеватель царств, мог понадобиться бывшему священнику и целителю Альбиносу? «У меня есть свои дела», — возмутился я. «По твоей вине Крестес истек кровью», — ответил Васко. «Посвяти это время размышлению о своих ошибках. Мало кто получает такой дар». Ухмыльнувшись, Васко покинул комнату. Вслед за ним ушел и его друг-целитель. «Будь я в полной силе, мог бы их одолеть». Я сломал бы шею за считанные секунды даже одной рукой. Я ведь был крупным и сильным, внушительнее большинства мужчин, поэтому люди и шли за мной. Но с потерей руки я лишился половины своей внушительности. Больше, чем половины. За одноруким не идут в бой. И вообще никуда за ним не идут. Мне нужна была новая металлическая рука, и я сожалел, что отказался от предложения Ахрии. Прежде всего, требовалось отсюда выбраться. Что бы ни задумал бывший священник, мне не хотелось в этом участвовать. А его целитель использовал инструменты и методы, которыми не владел даже Джаус с его самым передовым опытом шелковых земель. Саргосцы известны как торговцы и первооткрыватели. Когда 9 лет назад я разграбил Саргоссу, многие уехали к другим берегам. И кто знает, где побывали этот бывший священник со своим целителем. Я ударил в дверь, но она была заперта. А когда ее открывали, я нередко мельком видел металлическую решетку с другой стороны. Через нее мне никак не пробиться. Я опять изучил окно. Маленькое квадратное отверстие, почти под потолком, и тоже зарешеченное. Сквозь него я видел лишь кусочек неба и сухую ветку на дереве. Я опять прилег. Когда целитель снова придет, я бы мог врезать ему по физиономии и сбежать. Очевидно, я в монастыре Мириам. Хотя я не помнил эту комнату, стены были сложены из знакомой горной породы. Ночное завывание ветра на склоне тоже было легко узнать, как и вкус горного воздуха. У священника имелись и другие служители, что могло бы создать проблему. Как-то я заметил очень крупного человека, похожего из шелковых земель. Глаза у него были миндалевидные, но, в отличие от большинства жителей тех краев, голубые, а волосы светлые. А на поясе висели самые длинные ножны, какие я когда-либо видел. У клинка была узкая рукоять с кисточкой на конце. Один раз я даже видел человека с темной, как земля, кожей, одетого в необычный балахон, испещренный кроваво-красными рунами. Судя по слезящимся глазам, он был слеп. И все же я сам видел, как в его глазах пылал тот же кровавый свет. Но самое странное мое видение, вероятно, было сном наяву. Тень с изящными женственными изгибами, которая цеплялась за потолок, наблюдая, как я пытаюсь проснуться. Кто они все такие? Я лежал в постели и думал об этом. Саргосцы, ухаживавшие за мной много раз, повторяли слово «корабль», но мы не на побережье. Разве можно направить корабль вверх по течению Гипериона? Я уснул, размышляя об этом. И проснулся от стука в окно. Тук-тук-тук. Я увидел лицо Элли и ее длинный черный коготь. На меня смотрели ее глаза с черными белками. Но я поморгал, и она исчезла. То была просто ветка, стучавшая по стеклу. Тук-тук-тук. «Я убил Элли», — напомнил я сам себе. Перерезал ей горло. Мне пришлось признать свои грехи. Такие многочисленные, но нельзя позволить им тянуть меня вниз. Все равно мне хотелось жить. Когда меня подстрелил зеленоглазый мальчишка, последние мгновения жизни я призывал на помощь Ахрию. Но те мгновения не стали последними. Прежде чем провалиться в глубокий сон и попасть сюда, я грезил о своей семье и друзьях — Зосе, Эдмари и Берине, и об Элли, и об Ашере. Я увидел нас вместе, счастливыми и свободными. Только мы отнюдь не были счастливы и свободны. Я сам видел, как умирали Орва, Зоси и Берен, но не знал судьбы Эдмара, Ашери, Айкарда и Джауза. Я повторял их имена, и они были словно из другой жизни. Может, лучше такими их и запомнить? Наверное, я должен освободиться от прошлого. Хотя прошлое было прекрасным. Я вел десятки тысяч людей на бой, убил сотни тысяч. Я определял ход жизни народов и уничтожал их. Я завоевал империю и был бы этим удовлетворен, если бы не сладкий ветер с востока, обещавший так много божественного и мирского. Но я думал об этом как о чужой жизни. Легендарный завоеватель, каждодневно осыпаемый золотом и розами, тот, кому принадлежал трон величайшей твердыни мира, он не здесь, не в тюрьме. Но тогда кто я? Во всяком случае, я человек, который хочет жить, быть свободным. Это суть каждого стучащего сердца, но мне нужно было ухватиться за чистую волю к жизни и позволить ей меня вынести. Я был человеком с грехами и сожалениями, делал то, что считал правильным. И заблуждение — мой первый грех. И самообман. И служение ложному Богу. И оправдание этим каждого преступления. Больше я никогда не вернусь на тот путь. Никогда. Я был человеком, не знающим, во что верить, но, проживи я немного дольше, и, возможно, нашел бы истину. Или истина нашла бы меня, что, похоже, и произошло. Я узнал, что пространство между звездами глубже и темнее, чем можно представить. Но я больше не отведу взгляд. И не стану больше закрывать глаза маской под названием «это сианство». Я буду смотреть на правду широко открытыми глазами. Я проснулся. Надо мной опять стоял Васко и держал в руке что-то вроде иглы, которой он только что меня ткнул. Вероятно, поэтому я не мог ни пошевелиться, ни открыть рот. «В день, когда ты и твой черный легион разграбили Саргоссу, я был там», — сказал он. Вы похитили золото из этого монастыря, как и из всего города. Вы, как огромная стая саранчи, до последней крошки сожрали все припасы в наших амбарах. Мне пришлось месяц есть траву. А когда наступила зима, тысячи скончались от голода, в том числе и люди, о которых я заботился. Эта сианская церковь больше не могла поддерживать священников города, и потому мне пришлось покинуть его. После этого я долго тебя ненавидел. Но сейчас, Михей, я кланялся бы тебе и целовал ноги, если бы считал это допустимым. Мой уход из Саргосса оказался лучшим, что только могло случиться. Я попробовал заговорить, но это было все равно, что пытаться сдвинуть языком гору. «Не тревожься, через несколько минут это пройдет». Васка обернулся к окну. «Благодаря твоим попыткам захватить Кастану и украсть императорский скипетр в Крестесе почти не осталось мужчин, способных защищать города и деревни. Сейчас страна кишит бандами наемников, рубадийскими каганами и еще более мерзким сбродом». Он широко улыбнулся. «Говорят, время решает все. Саргосская компания Восточных островов явилась сюда, чтобы навести порядок в Крестесе. Я решил, что ты должен нам в этом помочь. Но проблема в том, что по эту сторону моря никто тебя не любит. Честно говоря, и по другую сторону тоже». Он с таким восторгом это излагал. «Если бы мог, я бы сплюнул на пол, чтобы показать ему, что думаю». «Ты когда-нибудь слышал об игре «Убийца султана»? В нее играют в кашанских домах наслаждений. Цель в том, чтобы, двигая по доске фигуры, убить султана противника». Васко потер руки. «Ты станешь моей фигурой». «Только кем? Солдатом или слоном?» «Я ему не фигура. Я тот, кто их двигает». «Прежде всего, ты должен сказать, от кого получил эту руку из ангельского железа. И я не приму ничего, кроме правды». Он стал расхаживать по комнате. Кажется, его что-то тревожило. «В Саргосе я присоединился к Святой Инквизиции. Я не получал удовольствия от того, что приходилось делать. Но если потребуется, использую то, чему меня научили». «Ты подчинишься или сломаешься?» «Он в самом деле решил, что пытками заставит меня подчиниться?» «Многие пробовали, и все они похоронены и забыты». Он взглянул мне в лицо. «Ты до сих пор считаешь, что я просто священник?» «Ты был когда-то трактирщиком, помнишь?» «Думаешь, ты один далеко ушел с того места, откуда начал?» Васко ухмыльнулся. «Может, это тебя убедит?» Он снял повязку с глаза. На меня смотрел абсолютно черный глаз, как у Элли. Вернее, как у Ахрии. «Я прошел долгий путь, чтобы получить это. Можно так сказать, побывал в ином мире. Поэтому знаю, что твоя рука была схожим даром. Жаль, что ты им не дорожил». Глаз смотрел на меня, а я всматривался в его бездну и не мог оторвать взгляд от того, что там видел. Остров. Ангелы в глубине моря. Другие ангелы в темных глубинах неба. Столб света. Пирамиды с вершинами, уходящими под облака. Мальчик и девочка идут к пирамиде и глядят на то, что их ждет наверху. Пористая туша со щупальцами, укутанная облаками. «Скоро мы будем вместе», — говорит девочка. «Мы будем в лучшем мире». «Я не хочу тебя покидать!» Она вытирает рукавом его слезы. «Мы из одного чрева и когда-нибудь воссоединимся, я обещаю. А пока ты должен быть храбрым!» Я услышал гул, преисполненный ужасного смысла, словно обращенное в звуки шествия множества тысячегранных существ. Васка снова натянул повязку на глаз, избавив меня от видения. Ко мне вернулась способность двигаться. «Ты вспотел, как кашанский ткач», — усмехнулся священник. «Что тебе показала бездна?» Я вскочил, и единственная рука метнулась к Васко, но каким-то волшебным образом он уже оказался за дверью. Он захлопнул ее перед моим носом, и кулак ударил по дереву. Я рванул ручку, но дверь была уже заперта. «Я тебе не фигура!» — произнес я. «Ты еще пожалеешь об этом, Васко!» «Капитан Васко», — поправил он из-за двери. «Во имя Архангела! Капитан чего?» «Галеона. такого же величественного, как твой. Он упоминал Саргосскую компанию Восточных островов. Это была торговая компания, доставлявшая в наши порты специи из Кашана по водным путям Аланьи. Единственные торговцы — это сиане, которым селуки Аланьи дозволили проход через свои земли, вероятно, за взятки. Шаги Васка стихли. Я кипел от ярости. В тот же день я услышал постукивание по двери. Из нее вывалился на пол маленький округлый кусочек дерева. Щель была меньше мизинца шириной, но достаточного размера для мягкого стекла. На сей раз по нему потекла не кровь, а газ с запахом патоки. Я очнулся спустя какое-то время, чувствуя себя хуже, чем до того, как меня усыпили. Что они со мной делали? На подносе у кровати лежала еда, спелые фиги, хлеб с маслом и ножка куропатки с мятой. И еще стакан густого козьего молока. Я понятия не имел, в честь чего такая роскошная трапеза, но не оставил ни крошки. После всех недель, проведенных в подземельях Кастана и на этой постели, я уже не так могуч, как прежде. Нужно подкрепиться. Я попробовал отжаться с помощью одной руки. Ощущение было такое, словно к спине привязан галеон. Я едва оторвал тело от пола. Зато оставшаяся рука умеет обращаться с мечом. Быть левшой — благословение в бою. Мечников обычно тренируют против правшей. Каждый раз, выходя на бой, я начинал с мечом в правой руке, правой ногой вперед, и на полпути менял стойку, что всегда сбивало с толку противников. Во время боя им приходилось менять ожидания, а размышлять — последнее дело, когда на тебя нападает здоровенный громила вроде меня. На другой день мою комнату опять заполнили газом. Я проснулся рядом с новой тарелкой еды. На сей раз это были яблоки. Я уже много лун не наслаждался яблочной мякотью. А еще к ним добавили ломтик ветчины с перцем. Мой отец назвал бы это императорским завтраком. Но мне представлялось, что императоры питаются еще лучше. Я опять попытался отжаться, и теперь уже так легко не сдался. Тяжело дыша и собрав все силы, я сумел приподнять тело над полом и опять опустить. Это стало началом. Проходили дни. Я не жаловался, в конце концов меня кормят. И к концу недели делал 10 отжиманий за день, а к концу второй — сотню, к третьей — 300. И это был не единственный мой план. Я практиковал задержку дыхания и на третьей неделе дошел до 5 минут. Только этого было мало. Снова пустив газ, они не входили, пока не прошло больше времени. Я не мог сказать сколько, потому что газ меня усыпил. И я не узнал, что со мной делают, пока я сплю. Но заметил следы иголок на запястье и на руке выше. Меня чем-то кололи. Временами я слышал пение, отдаленное и чистое, грустное, но вселяющее надежду. Я прижимал ухо к камню, но так и не разобрал, откуда оно доносится. И звучало оно слишком сладко для этого места, напоминая сон. Однажды я проснулся, и надо мной стоял Васко. Так же было и с Мирием. Ей пришлось смотреть его единственный глаз, когда она выталкивала из своего чрева Элли. Я не мог пошевелиться. «Надеюсь, угощение доставляло тебе удовольствие», — сказал он. «По какой-то причине Хит желает, чтобы тебя хорошо кормили. Тем не менее, жаль, что мы не могли поговорить раньше. Я был занят. Суета. То одно, то другое. Видит принципу, с аудиенции императора нелегко добиться». В этот раз я мог шевелить языком. «Какого императора?» «Все того же Иосиаса. Ты встречался с ним?» «Нет, и не стремлюсь». «Забавно. Знаешь, в детстве я верил, что император избирает сам архангел. Думал, императору подчиняются все без исключения. А теперь мне жаль человека, держащего этот скипетр. И особенно жаль Иосиаса после того, как ты подорвал его власть. В сущности, он и не правит за пределами своей крепости в Гиперионе». «И неудивительно. Аланийцы уничтожили его войско у Сирдарьи. И мое войско тоже. Почему тогда ты так сильно хочешь с ним встретиться?» «Разумеется, чтобы ему помочь. Я хочу помочь всем. Я достойный человек. Родись я латианином, меня даже назвали бы святым. Я здесь для того, чтобы спасти империю, Михей. А еще я намерен спасти тебя. Я захохотал, но смех вышел чудной, пронзительный и гортанный, поскольку я не контролировал свой живот. Ты намерен спасти меня против моей воли? Так типично для священнослужителя. Улыбку Васка сменил хмурый взгляд. Я не священнослужитель. Тогда кто ты? Купец. Капитан. Но прежде всего я видящий. Видящий? У меня волосы встали дыбом от этого слова. По спине скользнули холодные пальцы. Михей. Васка потер сложенные ладони. Кажется, этот человек постоянно мерзнет. Нагорье для него не подходит. Я решил сделать из тебя ключ. Ключ к высокому замку Гипериона. Я намерен преподнести тебя императору Иосиасу. Человеку, который обезглавит меня за измену? Как же это меня спасет? Правосудие может спасти твою душу. Помнишь, я говорил, что использую тебя как фигуру для игры в убийцу султана? Этот священник сам не знает, что говорит. Зачем жертвовать собственной фигурой? Вижу, ты не знаком с игрой. Тогда вот ближайшая аналогия. Ты будешь куском мяса, который я повешу на дереве, чтобы выманить с неба орла. Ну и что ты станешь делать с орлом, когда схватишь его? Держать в безопасном месте, довольным и сытым. И, конечно же, в клетке. Васко ухмыльнулся. Прежде чем я тебя отошлю, разберемся с одним вопросом. С твоей железной рукой. Как ты ее получил? Переспал с демоном. Васко рассмеялся. Я в последний раз спрашиваю, Михей Железный. Он указал на свою повязку. «Знаешь, в Инквизиции нас учили самым разным способом заставить человека заговорить». Он потрогал повязку, словно собрался снять. «Но с этим ничто не сравнится. Ты уже пробовал. И чем дольше глядишь в эту бездну, тем больше она будет тебе показывать то, что ранит до глубины души. Так что говори правду. Где ты взял эту руку?» «Может, все же лучше сказать ему?» Не хотелось мне этих ужасов. Я видел достаточно, когда Ашери принесла меня к тому плавающему алмазу с 10 глазами ангела Михея на оболочке. Но я воин, завоеватель. Мне хотелось воспротивиться нажиму священника. Но мне также хотелось жить. Надо выиграть время, чтобы сбежать. Пусть же правда послужит оплатой. Я тебе не солгал. Я совокуплялся с демоном. Я дал ей свое семя, и за это демоница подарила мне ту руку. «Скажи мне ее имя». Он приподнял повязку, но не сдвинул в сторону. «Ахрия». Так она сама мне сказала. Васка разразился истерическим хохотом. «Ах, Михей! Ты спал с названной сестрой, а потом сменил ее на царицу девов. Уважаю». Он развернулся, собираясь уйти. «Погоди! Не отдавай меня Иосиасу, прошу!» Было тошно его молить, но я должен был хоть попытаться. «Мне не очень-то и хочется, но я не могу тебе доверять. Как ты и сказал, ты не фигурка в игре. А играющих и без тебя слишком много. Нет, во имя души мира, мне...» Сыграв этой картой, я надеялся на сочувствие. «Бедная Мирия. Она была красавицей, да?» «Да, была. Под монашеским платьем. Бедра словно гора Дамаф. Истекая кровью на ее надгробии, я думал о них». «Я ее ревновал», — признал Васко. «Прежде чем появился ты со своим плебейским очарованием, я пытался флиртовать с ней. Но она всегда была со мной так сурова. Ты подобрал ключ к ее сердцу». «Упрямство и настойчивость открывают много замков». «Верно. Я не сразу это усвоил». «Кстати, что случилось с твоим незаконорожденным ребенком?» «Еще одна карта сочувствия, которую я надеялся разыграть. Они были у нас обоих». Васко сделал долгую паузу, а потом сказал. «Очень жаль, Михей. Наши пути не раз пересекались, но в итоге привели в совершенно разные места. Однако у меня к тебе есть последний вопрос. Он обернулся с порога и взглянул на меня. Где Айкард? Прежний глава моих шпионов. Почему ты хочешь это узнать? Может быть, потому что оба они саргосцы? Мы с ним старые друзья. Ты где он? Не знаю. Раз уж Васка решил сдать меня врагам, незачем сообщать ему, что Айкард в Кастане. Я найду его. Наши с ним пути в итоге сойдутся. Васка закрыл дверь и оставил меня во тьме.